Забыла сказать, что мы остались без шофера. Толик прошел пробы в каком-то комедийном сериале, который продюсировал Макс, и забросил свои прямые обязанности, хотя я уже запуталась, какие обязанности считать его прямыми. В общем, в школу мне пришлось возить Генриету самостоятельно. Привыкать к московским дорогам было сложно. Вначале я мучилась и терялась в бесконечном потоке машин, потом привыкла и начала воспринимать происходящее хладнокровно. Максим перегриповал и теперь медленно приходил в себя. Причем не столько от болезни, сколько от счастья, внезапно свалившегося ему на голову. Они с Эллой практически не расставались. Она даже перестала выходить к столу, предпочитая комнату Макса. За столом мы теперь сидели вместе с Генриеттой. «Ань, а мама что, снова влюбилась в папу?» — спросила она как-то. Я чуть не подавилась супом. «А ты против?» — сказала я осторожно. «Честно говоря, совершенно не представляю, как разговаривать с нынешними детьми на подобные темы. Они в этом разбираются гораздо лучше меня». Генриетта пожала плечами. — Да нет, только смешно немного. — А что тебя смешит? — Не знаю. Она нерешительно посмотрела на меня и сказала, — они же уже старенькие. Я снова чуть не подавилась, на этот раз от смеха. — Ты скучаешь? — спросила я, обводя ложкой края тарелки. — Они сейчас действительно не уделяют тебе внимания, но ты пойми. — Да я понимаю. Перебила меня Генриетта. Им сейчас не до меня. Я не обижаюсь, я даже радуюсь. А вдруг у меня братик родится или сестра? Я отставила тарелку в сторону. — А ты хочешь их иметь? — спросила я, не поднимая глаз. — Конечно! — воскликнула Ритка. — А кто не хочет? Я вздохнула и посмотрела в окно. Трудный вопрос. Через пару дней Макс, наконец, покинул свою комнату и вышел к столу. — Я рада, что ты поправился, — сказала я искренне. Макс засмеялся и неуклюже поцеловал мне руку. Он выглядел помолодевшим и отдохнувшим, несмотря на то, что был небрит. — Аня, мы решили уехать, — объявила Элла. — Это хорошо, — сказала я с энтузиазмом. — Это отлично! — Куда? — Думаю, на Сейшелы, — ответил Максим. — Я там ни разу не был. Хочется посмотреть на океан. Говорят, он красивый. Белый песок, зеленые лагуны. Он мечтательно покачал головой и вздохнул. — Сказка. — Фотографии привезите, — попросила я. — Может, и я, когда сподоблюсь. — Привезем обязательно, — пообещала Элла. А я подумала, что двумя неделями раньше маршрут путешествия определяла бы только она, и у Максима в данном вопросе не было бы даже совещательного голоса. Да, они изменились оба. Макс обрел спокойную уверенность в себе, которой ему так не хватало, а Элла как-то странно притихла. Нет, это не точное выражение. Она выглядела так, словно боялась поверить в свое счастье. «Наконец-то!» — подумала я. «Теперь она успокоится. Ей не придется ночью подсчитывать, сколько дней осталось до следующего дня рождения». «Я за вас ужасно рада», — сказала я тихо. Они переглянулись и взялись за руки. «Счастливые!» Я откашлялась и заговорила с фальшивой веселостью. «Сразу-то меня не выгоняйте! Дайте время квартиру в Москве снять». Они снова переглянулись, на этот раз с удивлением. — Ты с ума сошла? — спросила Элла. — Почему? — не поняла я. — Хозяева уезжают, дом закрывается. Аня! — Не торопись, — призвал Максим рассудительно, как всегда. — Что тебе мешает продолжать жить здесь? — Ну, не знаю. Растерялась я. Удобно ли? — По-моему, вполне, — ответил Максим. Генриетту заберет Элькина мама. Она, кстати, терпеть не могла жить у нас, потому что в город неудобно добираться. Поэтому будет только счастлива, если Гаврика отвезут к ней. Я постараюсь найти шофера еще до нашего отъезда. Он будет жить в городе. Здесь остаются повар, горничная и Марья Гавриловна. За хозяйством она приглядит. Если возникнут вопросы, обратится к тебе. — Не поняла, — сказала я. — Вы меня что, за хозяйку оставляете? Они весело переглянулись. Мне казалось, что им просто нравится постоянно переглядываться. Нравится смотреть друг на друга. — Ну, в общем, да, — ответила Элла. — А ты против? — Даже не знаю, что вам сказать, — ответила я. — Ребят, мы знакомы чуть больше месяца. Они дружно рассмеялись. — Аня, мы считаем тебя нашим другом, — сказал Максим. — Спасибо, конечно, но... — Никаких «но», — отрубил Максим. — Считай, что тебя бросили на хозяйство. Понятно? — Ань, сама подумай. — Ну, на кого нам дом оставить? — добавила Элла. — Не знаю, есть же прислуга. — А чего вы боитесь? Ограбление? Элла поджала губы, потом не выдержала и расхохоталась. — Я боюсь, что Вика войдет во вкус, — объяснила она. — Вот вернемся и обнаружим, что ей принадлежит весь поселок. — А что? Займет круговую оборону, пообещает всех перестрелять, а Костя будет перезаряжать оружие. — Думаешь, такое возможно? — усомнилась я. — Да ты посмотри на них, — сердито ответила Элла. — Ведут себя так, как будто бензиновыми парами надышались. Замечание было не лишено смысла. Костя с Викой переживали бурную весну переходного возраста. Теперь мы часто просыпались по ночам не от хлопанья пробок шампанского, а от звуков популярной песни, раздирающей воздух. Костя в полном упоении чувств перетаскал в наш поселок всех популярных певцов, которых можно было купить за деньги. А поскольку купить за деньги можно было почти всех, то наш тихий поселок по ночам напоминал филиал программы «Песня года», смешанный с психушкой. Хорошо известные певцы, певицы и вокальные коллективы оглашали ночью воздух современными серенадами под фанеру, стоя, как положено, под балконом дамы. На балконе сидела Вика, одетая в роскошную шубу из неизвестного мне меха. Очевидно, этого зверя специально вывели по заказу Кости Шлыкова для дамы его сердца. Мех действительно был очень красивый. Я даже поймала себя на том, что немного Вике завидую. Впрочем, завидовала я, скорее всего, не роскошной шубе и даже не ежевечерней программе развлечений, которую устраивал для нее поклонник, а тому выражению счастья, которое не сходило с ее лица. Да, в этом году весна настала и для Виктории Грачевой. Как жизнь? — поинтересовалась она у меня, как-то раз встретив на улице. — Нормально, — ответила я, — а у тебя? Вика закатила глаза под лоб, поискала слова, но не нашла их и засмеялась. — Понятно, — сказала я. — Завидуешь, — проявила проницательность Вика. — Немного, — призналась я, — белой завистью. — Ничего, — утешила Вика. — Подожди, доживешь до моих лет? И тебе привалит. — А пораньше никак нельзя? — спросила я. Вика вздохнула. — Можно и пораньше, — сказала она задумчиво. — Только не оценишь. — Не задумывайся, — сказала я. — Ты сразу старше становишься. Вика подняла на меня глаза. — Да где ж я тебя видела? — спросила она. — Ведь видела. — Не скажешь? Я молча покачала головой. «Ну, как хочешь», — закруглилась Вика. «Ладно, я побежала. Счастливо». Она развернулась ко мне спиной на мгновенье, притормозила и не без ехидства поделилась. «Кстати, мне Костя предложение сделал. Можешь передать своим, что он будет жить в поселке». «Где это?» Сначала у меня, — ответила Вика безмятежно, — а потом, когда я дом отсужу и продам, переедем в более приличное место. — Поздравляю, — сказала я искренне. — Я за тебя рада. По-моему, Костя отличный дядька. — Главное, богатый, — вполголоса подчеркнула Вика. Я терпеливо вздохнула и спросила, а почему ты все время хочешь казаться хуже, чем ты есть? Он же тебе не поэтому нравится. Лицо Вики стало задумчивым. — Потому, не потому, — сказала она сварливо. — Какая разница? Тут морщинки на ее лбу разгладились, и она улыбнулась. — Но ты права. Он мне нравится. Удачи тебе. И тебе. Она повернулась и легко побежала по мокрой асфальтовой дорожке по направлению к дому. Я молча смотрела ей вслед. Конец еще одному одиночеству. Честное слово, я этому рада. Значит, Вика с Костей решили переехать? Ну что ж, Элла будет рада. Хотя нет. Элли теперь на это абсолютно наплевать. Мне даже кажется, что ей будет не хватать адреналина, который Вика так щедро впрыскивала в нашу кровь. Дом Стефана опечатали до окончания судебного разбирательства. Помимо Вики, на наследство претендовали какие-то дальние родственники, но, сами понимаете, в борьбе с Викой они не имели ни одного шанса. Как-то раз я увидела торжественный отъезд Вики из дома в суд. Зрелище было эпохальным. Вика, одетая в черную норковую шубку, вышла на улицу, волоча за собой шлейф из известных и не очень известных адвокатов. Их очки решительно поблескивали, лица были уверенными и бескомпромиссными. Чувствовалось, что это профессионалы новой формации, о которых грезит наша многострадальная страна. То есть профессионалы, способные с легкостью выхватить кусок изо рта родной мамаши, прежде чем он достигнет желудка. Так что, чем закончится судебное разбирательство, я не сомневалась. И никакая любовь Вики в данном вопросе разум не затмит. «Может, так и надо?» — спросила я себя перед сном. «Может, Вика права? Нужно дорасти до возраста, когда чувства существуют отдельно, интересы отдельно, и они никогда не пересекаются. Может, это она и есть настоящая, зрелая любовь?» Ответить утвердительно я не смогла, но не смогла ответить и отрицательно. Просто почему-то вспомнилось название духов, когда-то стоявших на бабушкином туалетном столике, «может быть». Прошло несколько дней. Мелькнул и растворился в вихре приятных и неприятных событий весенний месяц март. Настал по-летнему теплый апрель. Элла с Максимом отбыли отдыхать на Сейшелы, причем их отъезд значительно задержался из-за множества больших и маленьких проблем. Что-то не ладилось с визами, потом не ладилось с билетами, потом Максима не пускали дела, потом он искал надежного шофера, потом дотошно проверял его биографию. В общем, Максим сильно нервничал. Элла, в отличие от мужа, вела себя кротко. И Макса успокаивала, а я смотрела на них и тихо поражалась происходящему. Еще месяц назад я бы ни за что не поверила в такое развитие событий. Но в конце концов все утряслось. Генриетта переехала к бабушке в город. Элла с Максом, торопливо расцеловав меня на прощание, отбыли в аэропорт, и я осталась в доме за хозяйку. Дни наши потекли мирно и скучно. Прислуга разленилась. Впрочем, дел в доме не было решительно никаких. Гостей я не зазывала, поэтому повар ограничивался приготовлением легких и незатейливых блюд. Уборка тоже стала казаться не особенно важным занятием, так как устраивать беспорядок в доме было уже некому. В общем, повар и горничная благодушествовали на своей половине, проводя свободное время за просмотром телевикторин и развлекательных программ.